Глава 21. Несчастье помогло. О том, что, в отличие от физики, в экономике из ничего можно сделать очень многое, и о том, как это делается. Большинство предыдущих глав этой аудиокниги рассказывают о том, как богатые ресурсами страны, не сумев распорядиться природными богатствами так, чтобы построить независимую от них экономику, терпят крах или, по окончании изобилия или прямо во время его, пребывают в состоянии перманентного экономического и политического кризиса. Однако в мире существуют и примеры полностью обратные. Во все времена находились страны, которые как будто специально были обделены ресурсами любого рода, и тем не менее им удавалось создавать успешные экономики. Израиль. Современное государство Израиль занимает всего 22 тысячи квадратных километров. Это полоска земли, по большей части холмистая, вдоль восточного побережья Средиземного моря, половину которой покрывает пустыня, а остальная часть отличается каменистыми почвами и крайне скудной естественной растительностью. Леса были уничтожены римлянами 2000 лет назад во время нещадной вырубки для строительства лагерей, военных машин, кораблей и прокладки дорог. На территории постоянно возникали восстания, которые подавлялись армией Рима. Кроме того, римляне использовали этот район как плацдарм для атак на Парфянское царство. Сухой ближневосточный климат в сочетании с неблагоприятной розой ветров, частые ветры с аравийских пустынь несут жару и пыль, препятствует и земледелию, а высаживаемые растения – даже посадки леса требуют постоянного искусственного полива. И использованию солнечной энергии, солнечных дней в Израиле много, но постоянная пыль делает срок службы солнечных батарей очень низким. Израиль, в отличие от многих своих соседей, не богат полезными ископаемыми. До начала 21 века считалось, что он не имеет запасов газа, а все нефтяные резервы страны составляли примерно один день мировой добычи. Залежи медных и железных руд были истощены еще в древности и нерентабельны на сегодня. Объем добычи фосфатов и морской соли мал. История появления современного государства Израиль имеет мало аналогов. Это одно из сегодня уже немногих национальных государств, созданных в результате решения мирового сообщества предоставить конкретной нации, не имевшей своего государства, суверенность на территории, которая отдаленно соответствует территории древнего государства этой нации. Там, на территории Палестины, евреи жили в историческом смысле всегда, то есть еще со времен Бронзового века. В конце первого века нашей эры насильственное переселение евреев римским императором Титом в Европу и Малую Азию привело к их рассеянию по цивилизованному миру, но палестинская община сохранялась и росла все 2000 лет после этого. Разрозненные, но объединенные национальной памятью, религиозной общностью и не в меньшей степени изоляцией и репрессиями со стороны коренных народов, среди которых они существовали, еврейские сообщества по всему миру смотрели на Палестину как на историческую родину и центр своей распределенной цивилизации. Идея воссоздания государства евреев в Палестине в буквальном смысле возникла примерно 130 лет назад в умах небольшой группы так называемых сионистских активистов, среди которых наиболее известным являлся Теодор Герцль. Последовательная, можно сказать даже фанатичная, политическая работа этих борцов за воссоздание древнего государства евреев и стечение счастливых обстоятельств, таких как переход к Великобритании контроля над Палестиной в момент, когда империя менее всего понимала, что делать с заморскими территориями, привели к тому, что идея предоставить евреям право иметь свой дом стала общепринятой в политическом дискурсе второй четверти XX века и была закреплена в британских юридических документах высшего уровня. Эмиграция евреев в Палестину, однако, началась существенно раньше. Уже в конце XIX века из Российской империи от дискриминационных законов и массовых погромов в Палестину переехало более 200 тысяч человек. В начале XX века эмиграция продолжилась. Первая мировая война и революция только усилили ее. Всего Россию покинуло более 2 миллионов 250 тысяч евреев, но большая часть отправилась в США. Ко времени начала Второй мировой войны в Палестине под британским мандатом жили около 500 тысяч человек, считавших свое происхождение арабским, в основном мусульмане, и около 300 тысяч тех, кто считал себя евреями. Холокост превратил теоретические дискуссии о возможности создания еврейского государства в задачу, отрицание которой выглядело бы едва ли не как сочувствие нацистам. Параллельно сотни тысяч евреев, переживших Холокост, устремились в Палестину. В Европе 1945 года их близкие были уничтожены. Имущество присвоено местными жителями. А погромы, особенно в Восточной Европе, продолжались и после разгрома нацистов. В 1948 году создание двух государств на территории Палестины, еврейского и арабского, было провозглашено ООН. Но мирное решение просуществовало 24 часа до вторжения на территорию новорожденного Израиля объединенных армий арабских государств. Еврейским отрядам самообороны удалось отстоять значительную часть земли, выделенной Израилю. Началось строительство государства на неплодородной, лишенной полезных ископаемых территорий, параллельно противостояние со всеми соседями, фактически блокирующее возможность Израиля поучаствовать в региональном разделении труда. Страна выглядела обреченной, но уникальные сложившиеся на тот момент экономические практики еврейской общины, готовность диаспор по всему миру к сотрудничеству и, как ни странно, противостояние СССР и США помогли стране выжить и развиваться. Еще 100 с лишним лет назад, когда началось переселение евреев в Палестину, поселенцы покупали земли у местных властей и жителей и основывали сельскохозяйственные поселения, где обрабатывали скудную и засушливую землю. Формат таких поселений отдаленно напоминал нечто среднее между коммуной и колхозом. Большая часть активов находилась в коллективной собственности, и работы распределялись наиболее эффективным образом. Доходы же централизовывались и использовались членами кибуца по необходимости. После распада Османской империи и превращения Палестины в мандатную территорию Великобритании переселенцам удалось наладить успешное сельское хозяйство и даже в некотором смысле заложить основы промышленности будущего государства. Во многом этому способствовала возможность сбыта продукции британцам, в первую очередь базирующимся в Палестине войскам, а также помощь богатых еврейских диаспор из-за пределов Палестины. Многие эмигрировавшие в Палестину евреи были весьма состоятельными людьми, а также образованными и квалифицированными работниками. Благодаря этому качество человеческого капитала в Израиле изначально было очень высоким. Более того, переселенцы активно инвестировали имевшиеся у них средства в развитие экономики. Инвестировать вне Израиля для них было опасно. Эта же причина, опасность реквизиции, заставляла богатых еврейских переселенцев ввозить в страну свой ликвидный капитал. Банковская система Израиля возникла за 45 лет до образования государства, с появлением Англо-Палестинского банка. Позднее его переименовали в Леуми, Всенародный. Огромную роль в формировании государства Израиль сыграл факт разнообразия исторических корней, ментальностей и жизненного опыта приезжающих в страну иммигрантов. Социалисты из Российской империи смешивались с убежденными правыми либералами из США. Ультрарелигиозные хасиды или литваки с секулярными выходцами из СССР, еврейские националисты с гражданами мира. В Израиле шутят, что два еврея – это всегда три мнения. Такое разнообразие изначально привело к пестроте политического ландшафта, к высокой конкуренции за власть и право определять пути развития страны. Ожесточенная борьба направлений, партий и групп, высокая гражданская активность – население Израиля всегда представляло из себя иммигрантов и их потомков, людей активных по определению, привели к закономерному итогу. В стране на базе лучших практик того времени быстро развился институт права и создалась практика эффективного правоприменения. В частности, был построен и успешно функционирует институт защиты собственности. Высокая конкуренция в политике обеспечила контроль всех за всеми и низкий уровень коррупции. Достаточно сказать, что сегодняшнего премьера Беньямина Нетаньяху, который подвергается жестокой критике и является фигурантом уголовных расследований, обвиняют в получении партии шампанского в подарок от иностранной фирмы за совершенно невнятные услуги. Несмотря на сильный перекос в сторону централизации экономики в начале и еще сохраняющийся перекос в эту сторону и по сей день, Израиль представляет собой очень пеструю картину, в которой есть место самым разным экономическим укладам и принципам. После основания государства Израиль в 1948 году страна столкнулась с необходимостью выделять огромные средства на войну. До 1967 года около 37% бюджета страны уходило на оборону и безопасность. Дефицит бюджета, инфляция, безработица – вместе с необходимостью абсорбции сотен тысяч прибывающих в страну репатриантов, заставляли страну балансировать на грани кризиса. Все усилия еврейской международной дипломатии сосредоточились на получении помощи от диаспоры, иностранных государств и международных займов. Работа начиналась не с нуля. Система благотворительной помощи палестинским евреям и вообще внутри еврейской диаспоры к тому времени – уже активно работало сотни лет. Существовали десятки крупных организаций, занятых аккумулированием средств и их перенаправлением в Палестину. Корни еврейского благотворительного движения уходили вглубь ветхозаветной традиции. Внутри Израиля была выстроена почти идеальная система приема пожертвований и обратной связи с дарителями, спонсорами и кредиторами. Они получали требуемую прозрачность, их целевые пожелания всегда соблюдались, к их сознанию исполненного долга добавлялось удовольствие от публичного признания. Каждый дар отмечался памятными знаками, табличками. Крупные доноры получали в награду названия улиц, зданий, скверов. Стремление империи победителей использовать Израиль как свой форпост на Ближнем Востоке, Сталин даже поначалу стремился послать в Израиль советских евреев, оказалось полезным для страны в экономическом смысле. Выбор в пользу США привел к массированной финансовой и важной военно-технической помощи со стороны Америки. Правда, когда Израиль не пошел по социалистическому пути, СССР стал открыто поддерживать арабские страны, стремившиеся уничтожить Израиль, а внутри Союза развернулась масштабная антисемитская кампания. В 1952 году был подписан договор о выплате репараций со стороны ФРГ за преследование и геноцид евреев Третьим Рейхом, формальным правопреемником которого она являлась. И значительная часть полученных средств, 3,5 миллиарда марок за 12-летний период с 1952 года, была инвестирована в экономику страны. Во многом именно за счет немецких репараций в Европе в те годы закупалось промышленное оборудование, средства транспорта, сырье и иные необходимые для развития страны товары. ВВП молодой страны рос в среднем на 11% в год благодаря интенсивной работе по аккомодации новых эмигрантов. Но еще важнее для страны была внешняя помощь. В период до 1965 года Израиль получил в общей сложности пожертвований в размере 125% совокупного ВВП. Внутренний промышленный спрос Израиля в тот период удовлетворялся импортом, промышленность была развита довольно слабо, и доминирующими сферами экономики было сельское хозяйство, строительство и сфера услуг. В находящейся на грани или временами в состоянии войны стране военные играли значительную роль, и военные методы решения проблем распространялись на экономику, вполне подготовленную к принятию таких методов коммунистической структурой хозяйствования первых поселенцев. В стране доминировал государственный сектор, многие цены регулировались, практиковалось введение карточек на продовольствие и иные предметы необходимости. Во многом именно эти факторы сформировали дальнейшее развитие экономики страны, в в которой до сих пор государственный сектор играет крайне важную и во многом негативную роль. К середине 1960-х годов Израиль подошел к квазисоциалистическим государствам со слабой экономикой, зависящей от международной помощи, но, по иронии судьбы, позиционировавшим себя как член западного свободного мира. В 1967 году состоялась шестидневная война, обеспечившая Израилю, как присоединение захваченных до того Иорданией, Сирией и Египтом территорий Израиля и существенно больших территорий несостоявшегося арабского палестинского государства, так и относительное спокойствие на границах. На некоторое время противники зализывали раны и были скорее склонны установить с Израилем мир, чем снова нападать. В условиях передышки власти сосредоточились на развитии оборонного комплекса и освоении присоединенных территорий. Был взят курс на создание собственной военной промышленности, в том числе и связанных с нею наукоемких технологий. Однако и этот курс проводился в рамках корпоративистской общей стратегии. Большинство предприятий в стране было в государственной собственности. Военное руководство гражданскими предприятиями было стандартом, а трудовые отношения определялись мощными профсоюзами. Хотя скорость роста ВВП была значительной, эффект все еще низкой базы сказывался, скорость роста достигала на пике 20% в год. Экономике были свойственны высокая инфляция и рост долговой нагрузки. В 1973 году случилась война судного дня, а затем начался мировой энергетический кризис. В условиях постоянно растущей инфляции, безработицы и жесткого государственного контроля экономика Израиля пережила весьма сложный период, в ходе которого пришлось дважды менять национальную валюту из-за ее чудовищной девальвации. Последующее десятилетие стало периодом глубокой стагнации, завершившейся лишь ко второй половине 1980-х годов. В 1984 году инфляция составила 445%. Внутри израильского истеблишмента созрело понимание, что так больше жить нельзя, поддерживаемое американскими политиками, для которых стабильность Израиля и его способность противостоять просоветским арабским силам были крайне важны, а высокая инфляция и экономические проблемы в Штатах заставляли Вашингтон стремиться к сокращению внешних расходов, в том числе помощи Израилю. В 1985 году из яростного соперничества двух израильских политиков, Шимона Переса и Ицхака Рабина, заставлявшего и того, и другого искать все возможности для изменения ситуации в стране, родилась экономическая программа совершенно нового типа. В ее создании принимали активное участие Стэнли Фишер, экономист Международного валютного фонда, и Джордж Шульц, американский госсекретарь. Программа существенно сокращала субсидии, и на фоне временной заморозки государственных зарплат и основных цен предлагала масштабную приватизацию, свободную конвертацию валюты и существенное сокращение экспортно-импортных пошлин и ограничений. Программа была реализована, и в результате очень быстро инфляция сократилась до разумных значений и больше никогда уже не поднималась выше 5%. А экспорт из страны начал быстро расти. В конце 1980-х и первой половине 1990-х годов из СССР в Израиль репатриировалось более 1 миллиона новых иммигрантов, в основном квалифицированных специалистов. Это вызвало не только резкое увеличение внутреннего спроса, благотворно сказавшееся на экономике, но и резкий рост качества трудовых ресурсов, совпавший с пиком приватизации и существенным упрощением ведения бизнеса в стране. Нормализация отношений с большей частью ранее враждебно настроенных арабских государств, заслуга тех же Переса, который вывел войска из Южного Ливана, и Рабина, активно выступавшего за диалог с арабами, несколько стабилизировала обстановку в регионе, что вызвало рост иностранных инвестиций. Дополнительным фактором роста инвестиций стал возврат антисемитских настроений в Европе из-за роста доли мусульманского и в том числе арабского населения. Евреи из европейских стран, в первую очередь Франции, особенно владевшие капиталом, потянулись в Израиль и или стали вкладывать в страну свои средства. Экономика стала быстро расти, используя уже сформированные потенциальные преимущества. Прежде всего, инновационное сельское хозяйство. Технологии точечной мелиорации и десалинизации стали продаваться Израилем по всему миру, так же, как и продукты сельского хозяйства, выращенные высокоэффективными способами, и оборонные технологии. В Израиле значимую роль в социально-экономической жизни всегда играли вопросы обороны. Благодаря этому в стране сложился эффективный военно-промышленный комплекс. Даже в самый трудный для страны ранний период существования активно создавались небольшие, почти кустарные предприятия по производству стрелкового оружия. После шестидневной войны 1967 года в Израиле началось создание собственной оборонной промышленности, в том числе и разработка связанных с нею наукоемких технологий. Поскольку потенциальные противники Израиля имели неоспоримые преимущества в живой силе, основной упор в развитии ВПК страны было решено сделать на качественное превосходство над противником, что подразумевало необходимость развития высоких технологий. Во многом именно благодаря этому в Израиле сложился развитый научно-промышленный комплекс, заложивший основу современной израильской промышленности. В 1990-х годах на базе приватизации с привлечением бывших советских инженеров и тесным сотрудничеством с США был запущен процесс переориентации промышленности на производство высокотехнологичной продукции, ставшей основой современной экономики страны. Экспорт военных технологий и товаров за рубеж делает Израиль одним из крупнейших мировых поставщиков оружия. Успехи в науке и технологиях вдохновили чиновников, которые, как и везде в мире, мечтали вернуться в экономику, на интервенцию государства в сферу, где оно действительно оказалось необходимым. В 1990-е годы была создана государственная программа ЙОЦМА – помощи новым разработкам и стартапам. Израиль был провозглашен нацией стартапов. Развитие высокотехнологических сфер до сих пор активно субсидируется за счет государства, причем, в отличие от России, административное влияние на нее очень мало, а деньги, передаваемые новой экономике, не являются токсичными. В вопросы их распределения и использования не вмешиваются прокуратура и следственные органы. По словам одного из крупных чиновников Израиля, если ты финансируешь стартапы за счет государства и не теряешь деньги, значит, ты плохо работаешь, не рискуешь достаточно. Оборонная промышленность Израиля нацелена на диссеминацию новых технологий. В частности, служащим израильской армии, занятым в разработках, в первую очередь программных продуктов, разрешается при увольнении из армии использовать полученные продукты в своем бизнесе. В отличие от России, это не карается законом, а приветствуется. Деятельность стартапов сосредоточена на самых разнообразных высокотехнологичных направлениях, таких как электроника, биотехнологии, сфера IT, альтернативные источники энергии и другие. Для подготовки кадров для высокотехнологических сфер в Израиле была создана успешная образовательная система, выпускающая высококвалифицированных специалистов международного уровня. В Израиле сложилась развитая фармацевтическая промышленность, одна из лучших в мире. К началу 2020 года в Израиле, при менее чем 9 миллионах населения, существует более 300 исследовательских центров, из них не менее 240 организованы глобальными корпорациями. Израильские предприниматели создали уже немало компаний мирового значения, начиная с проданного еще в 1998 году за $300 миллионов ICQ. В последние годы цены израильских стартапов измеряются в миллиардах. В 2017 году Mobileye был продан за $15 миллиардов $300 миллионов. В 2018 году продалось 103 израильских компании, из них 4 сделки превысили $1 миллиард, всего $6 миллиардов $200 миллионов. И это еще было падением с уровня 2017 года. Тогда продались 112 компаний на сумму свыше $23 миллиардов. 623 стартапа привлекли за тот же 2018 год 6 миллиардов 500 миллионов долларов. Разумеется, несмотря на то, что экономика Израиля является развитой и высокотехнологичной, в ней существует ряд серьезных проблем. В первую очередь, это преобладание сферы услуг в области занятости. Эта сфера экономики более всего подвержена сокращениям в результате глобальной конкуренции и технологического развития, в то время как в высокотехнологичных и перспективных секторах экономики задействовано всего около 8% работающих израильтян. Следствием этого фактора является сравнительно высокая безработица и большая для развитой страны разница доходов населения. Страна вынуждена поддерживать высокие расходы на оборону, вследствие чего внутренний налоговый режим нельзя назвать наиболее благоприятным для бизнеса. Во многих областях, в частности в здравоохранении, ставшем одним из самых совершенных в мире, развитие ощутимо тормозится квазисоциалистической системой финансирования. Страховая медицина в Израиле находится фактически в руках государства. Наличие оккупированных территорий с неясной перспективой статуса требует постоянного отвлечения средств на поддержание их контроля и социальное обеспечение жителей, параллельно являясь раздражающим фактором для международных институтов, общественных движений и просто антиизраильских активистов, как искренних, так и оплачиваемых оппонентами Израиля. Это сокращает возможности Израиля в международной кооперации и снижает поток инвестиций. Но проблемы не мешают стране быть успешной. Израиль давно не зависит ни от американской помощи, ни от пожертвований. В 2019 году ВВП Израиля на человека составил более 40 тысяч долларов, 21-23 место в мире. Для сравнения, в России 11 тысяч, 60 место в мире. При росте в 21 веке в среднем на 3,5% в год, рост в 2019 году составил 3,3%, то есть в долларах на человека это в 12 раз больше, чем в России. Основными сферами производства является высокотехнологичная продукция, продукция химической промышленности и сельского хозяйства, пищевой и фармацевтической промышленности, а также легкой промышленности. Основными направлениями экспорта являются США 28,8%, Великобритания 8,2%, Гонконг 7%, КНР 5,4% и Бельгия 4,5%. Импорт в Израиль составляет в основном сырьевые товары, военная техника, необработанные алмазы, обработка которых также играет видимую роль в экономике страны, и зерно. Главными поставщиками продукции являются США 11,7%, КНР 9,5%, Швейцария 8%, Германия 6,8%, Великобритания 6,2%, Бельгия 5,9%, Нидерланды и Турция 4,2%, а также Италия 4%. Израиль представляет из себя хорошо диверсифицированную и динамично растущую экономику с высокими доходами населения, мало зависящую от международных рынков. В 2008 году израильская экономика продолжала расти, и хорошо сбалансированную. Своим успехом Израиль обязан прежде всего своим проблемам и трезвости политики, в основу которой были положены принципы либеральной демократии, эффективное правоприменение, уважение к праву собственности и правам личности, широкие свободы, в первую очередь свободы ведения бизнеса, а также разумная социальная поддержка населения. Отсутствие единого источника богатства заставило изобретать множество различных цепочек создания стоимости. Множество групп и страт, объединенных разными интересами и идеалами, создали общественный договор, основанный на соблюдении законов и сбалансированной системе законодательства. Наличие внешней угрозы и проблемы на международной арене позволили сконцентрировать финансовый и человеческий капиталы внутри страны и эффективно их использовать. Япония. В отличие от Израиля и Тайваня, о котором речь пойдет ниже, Япония – страна с многовековой историей. И чтобы понять события японского экономического чуда второй половины XX века, надо начать со средних веков. Японская цивилизация развивалась достаточно изолированно по естественным причинам. Островное положение в первую очередь. В течение почти полутора тысяч лет с момента образования первого централизованного государства. Постепенно сформированная социальная система была похожа на европейскую феодальную модель, пульсировавшую от феодальной раздробленности к феодальному единству и обратно. Была в Японии и своя эпоха мажордомов. В конце XII века власть в стране де-факто перешла в руки военного правителя, крупного феодала, сёгуна. И такое положение дел сохранялось почти до XX века. Закрытие Японии для внешних контактов и рынков около 1640 года было удивительным следствием исторических и культурных обстоятельств. Первояпонцы, выходцы с территории нынешних Кореи и Китая, которые в течение нескольких тысячелетий мигрировали на юг японского архипелага, по мере своего расселения на островах встречались с коренными жителями – айнами, которые жили здесь еще до времен аграрной революции, за 13 тысяч лет до наших дней. Айны, чьи черты значительно больше похожи на европейские, чем на монголоидные, носили длинные бороды, по некоторым данным, среди них было много рыжеволосых, вели менее цивилизованный образ жизни, в основном были объединены в племена и промышляли охотой и рыболовством. Для мигрантов они были дикарями, опасностью, с которой из-за разницы культур невозможно было сотрудничать. Генетический анализ немногих сохранившихся до наших дней потомков айнов и современных японцев показывает, что между ними практически не происходило смешения, несмотря на тысячелетия сосуществования. Скорее всего, две нации находились в постоянной конфронтации до такой степени, что даже при вынужденном взаимопроникновении этносов, например, при захвате пленных, попадании в рабство и прочее, рождение смешанных детей было редким и не имели возможности оставить достаточного потомства. За 1500 лет до смерти сёгуна Иясу и закрытия страны японцы создали первое японское государство – Ямато. И границы обитания японцев и айнов четко определились, а айны стали официально единственной серьезной внешней угрозой – варварами, символом и воплощением врага. В официальное титулование сёгуна входило звание «защитник от варваров». Именно охрана северных границ Ямато от набегов айнов сформировала основу для появления самурайской культуры, схожей с культурой европейских или китайских феодалов-дворян, и, тем не менее, более суровой, милитаризированной и кодифицированной. Представьте себе ощущение японцев, когда в середине XVI века первые корабли португальцев достигли японского архипелага. Усталые, грязные, бородатые португальцы были удивительно похожи на айнов, тех самых дикарей, врагов, пугал для детей и угрозу для культуры японской цивилизации. Они, как и айны, говорили на другом языке. Японцы, не встречавшие никогда представителей других рас, не могли не предположить, что от европейцев исходит схожая угроза, а кооперация с ними также невозможна. Если не верите, представьте себе, что перед вами опускается звездолет, а из него выходят монголо-татары с кривыми саблями и в боевых одеждах. Что определит ваше отношение к ним? Звездолет или кривая сабля? Тем не менее, закрытие Японии потребовало почти 100 лет контактов, в рамках которых японцы познакомились с христианством, и прозелитизм христиан был расценен как культурная агрессия, военными амбициями испанцев, захвативших Филиппины раньше японцев, несмотря на японские попытки, враждебностью европейских властей к японским торговцам, попытки посылать последних в Новый Свет встретили холодный прием и настоятельную просьбу уезжать и не возвращаться, и европейскими технологиями. У японцев не было огнестрельного оружия, у европейцев было, и это преимущество пугало японские власти. В итоге Япония пошла по китайскому пути, уже описанному в этой аудиокниге, но только существенно позже. И так же, как и в свое время Китай, Япония упустила свою возможность стать панрегиональной империей. В середине 17 века японцы обладали возможностью создать современный флот и выставить несколько сотен тысяч высококлассных бойцов против испанского контингента в регионе в несколько тысяч. Последствия изоляции были схожими с китайскими. Компактная страна не нуждалась в сложной инфраструктуре и логистике, а более или менее ровные природные условия препятствовали специализации регионов, и торговля практически не развивалась. Управляемая военными властями в стабильно мирное время, внешних врагов не было, внутренние были подавлены. Страна постепенно привыкла к административной вертикали. Сами военные землевладельцы-самураи по большей части представляли собой праздный класс живущих на государственную ренту аристократов. Рента формировалась из налогов, взимаемых с крестьян, второго по иерархии класса в японском обществе. Япония не приняла европейских инноваций, а во многом даже не узнала о них из-за изоляции и не требовала технического развития. Оно всегда является результатом конкуренции, а конкурировать в Японии было некому и не с кем. Примитивное кустарное производство обеспечивало потребности страны без всякого развития. И в том числе поэтому в иерархии классов ремесленники стояли еще ниже крестьян, а торговцы еще ниже, по причинам уже описанным. Надо сказать, что военное правление нередко, но не всегда, характеризуется именно такими приоритетами. Стабильность вместо развития, сельское хозяйство важнее производства, торговля – зло, налоги высоки, страна закрыта, конкуренции не существует. Видимо, есть что-то общее в психологии военных, готовых управлять страной. Более 200 лет существования в замкнутом пространстве сильно повлияли на менталитет нации. Если европейцы привыкли конкурировать, то японцы приспособились сотрудничать и четко определять свое место в сложной иерархии. Вместо европейского индивидуализма, связанного со способностью выделиться и добиться существенного успеха, у японцев развился коллективизм в сложных условиях японского климата и рельефа, высокой плотности населения и примитивных методов хозяйствования в одиночку было не выжить. Военное правление сформировало высокий уровень дисциплины и готовность следовать указаниям начальства беспрекословно. В 1853-1854 годах европейцы, активно осваивавшие весь земной шар, решили, что Япония должна попасть в сферу их интересов. Американская эскадра подошла к берегам Японии с требованием открыть страну для торговли и посещения иностранцами. Эскадра включала паровые корабли, черные корабли, курофуне, как называли их японцы, чем не черные лебеди для свернувшейся цивилизации Японии, которые, как и задумывал командор Перри, наглядно объяснили руководству страны, насколько далеко вперед ушел мир рыжих варваров и как бесполезно с ним бороться. Нация, воспитанная в традициях превосходства японского духа и стиля жизни, вынужденная уступить варварам, ассоциировавшимся с одичалыми древними врагами, испытывала комплекс грандиозного унижения. Ши-ши, мужчины высокого предназначения, пытались вести своего рода партизанскую войну против европейцев и одновременно против власти, которая позволила такое изнасилование нации. Общественное мнение возлагало вину за ситуацию не на ошибки 200-летней давности, а на нынешнего сёгуна, который малодушно сдался иностранцам. Приказы сёгуна стали игнорироваться, особенно в части взаимодействия с иностранцами. Самураи, как сила, ассоциирующиеся с сёгунатом, теряли свое положение в глазах широких масс, а внутри сословия не было единства. Национализм рос на обычной почве унижения и комплекса неполноценности. Ситуацией воспользовались противники сёгуната и военной власти. Уже в 1866 году сёгун вынужден был отречься от своей позиции, а лидеры реформаторов стали фактически править от имени императора. Они расформировали классы, с помощью гиперинфляционной политики обесценили ренту для самураев и те вынуждены были искать себе коммерческие занятия, и одновременно облегчили существование крестьянам. Их налоги были зафиксированы, как и рента. Реформаторы взяли курс на европеизацию страны, в первую очередь на перевооружение армии, при этом поддерживая и развивая ультранационалистические настроения. Возможно, реформы были бы и не так успешны, если бы не внешние обстоятельства. Япония не имела средств для массивных внутренних инвестиций и сильно зависела от интересов крупных мировых держав, угрожавших интервенцией. Попытки новой власти пойти по пути импортозамещения и протекционизма были просто пресечены США и Великобританией, и японцам пришлось строить свои индустрии в обстановке свободного внешнего рынка. Стремление создать государственные промышленные конгломераты встретилось с нехваткой денег в бюджете. Япония приватизировала все, что могла, создав систему зайбацу, договоров с частными компаниями, которые работали по государственному плану в обмен на важные привилегии. Южная Корея спустя 80 лет использует этот опыт для создания чеболей и быстрого роста экономики. Дисциплинированные, объединенные идеей реванша японцы активно развивали свою промышленность. За 40 лет с 1873 года производство шелка в Японии выросло в 12 раз. Тут помогли обстоятельства. Кризис шелковой промышленности Италии заставил покупателей искать новых поставщиков, а японцы, у которых стоимость труда была низкой, готовы были продавать почти без прибыли. Угля в 35 раз. Количество паровых кораблей увеличилось с 26 до 1514. Железные дороги, которых не было в 1873 году, протянулись на 7100 миль. Надо сказать, что Япония индустриализировалась не стихийно, а в рамках четкого плана. И неприязнь к европейцам и националистические амбиции не помешали японцам сделать упор на копирование достижений белой цивилизации в рамках открытой экономики с намеренным привлечением иностранного капитала и специалистов. Зарплата премьер-министра Японии, японца, была в 3,5 раза ниже, чем зарплата советника в Министерстве путей сообщения, британца, и в 1,5 раза ниже, чем советника по развитию острова Хоккайдо, американца. В течение всего периода модернизации в Японии работали более 100 тысяч, а в отдельные периоды – до 600 тысяч иностранцев, в основном инженеров, ученых, администраторов. Около трети бюджета Министерства промышленности в конце XIX века составляли выплаты иностранным инженерам. В созданном в 1877 году Технологическом институте готовились японские инженерные кадры, но преподавание в нем велось на немецком и английском, не на японском. Японцы массированно занимались реверс-инжиниринг, копированием западных машин и механизмов и организацией их производства. ВТО тогда не существовало, и запрета на копирование не было. В задачи крупных внешнеторговых зайбацу входила добыча образцов и чертежей для последующего воспроизводства в Японии. Параллельно японская имперская идея получила возможность частичного удовлетворения. В результате успешных войн были присоединены Корея и часть Китая. Выиграна война с Россией. На фоне национального воодушевления Япония вступила в Первую мировую войну на стороне Антанты и фактически получила карт-бланш на захват германских колоний в Юго-Восточной Азии и на Тихом океане. Мало того, европейские партнеры, истощенные войной, перенесли свой спрос на вооружение, обмундирование и в широком смысле промышленные товары на японские предприятия. Японская промышленность получила дополнительный существенный толчок вперед. Японская стратегия копирующей модернизации оказалась успешной на фоне ослабевшей в Первой мировой войне Европы, кризиса 1929 года в США и хронически неразвивающихся соседей по региону. К концу 1930-х годов Япония подошла объективно сильнейшей державой региона. Имперские амбиции и стремление взять на себя роль культурного, политического и административного лидера региона, посрамив рыжих варваров, стали доминирующими в политике страны. Милитаризация шла ускоренными темпами. Планы, которые уже открыто противоречили интересам бывших союзников по Антанте и США, не скрывались. Постепенно США, обеспокоенные действиями Японии, стали пытаться помешать ускоренному развитию военно-технического потенциала страны. Японцы были готовы силой заставить Штаты уступить. 7 декабря 1941 года Япония атаковала Тихоокеанскую базу американского военного флота, втянув США в войну. Руководство страны, по крайней мере публично, было уверено в победе, в результате которой Япония, захватившая Китай и большую часть Индокитая, присоединит Филиппины и другие острова Тихого океана и останется единственной империей этой части света. 14 августа 1945 года Япония подписала акт о капитуляции. Все ее завоевания были освобождены, а сама страна, истощенная войной, оккупирована американцами, предварительно нанесшими экономике страны колоссальный ущерб, массированными бомбардировками и уничтожившими 2 города среднего размера ядерными ударами. История как бы начиналась сначала. Страна снова подчинялась варварам. Только теперь она еще и была разрушена. Объем основных средств сократился на 25% по сравнению с 1941 годом. 80% кораблей, 34% промышленного оборудования, 24% зданий и сооружений было уничтожено. А большая часть трудовых ресурсов погибла на войне. Американцы организовали оккупационное управление Японией, значительно больше заботясь о построении демократии. Эта забота вообще отличает американцев на оккупированных ими территориях, чем об экономике и даже просто выживании населения. Страна испытывала тяжелый дефицит продуктов питания и товаров первой необходимости. Налоговая система была парализована. У марионеточного правительства не было финансов. Американская гуманитарная помощь поступала властям и продавалась ими гражданам за местные деньги, которые активно печатались. В стране был период гиперинфляции. Однако после того, как Япония приняла новую конституцию, написанную за 6 дней группой американцев, среди которых не было ни одного специалиста по конституционному праву, и в соответствии с ней стала парламентской демократией с императором, являющимся символом единства нации, фокус оккупационных властей сместился на экономику. Первым шагом стала земельная реформа. До 1946 года основная часть земли в Японии продолжала принадлежать аристократам. Реформа, разработанная американскими экономистами, предусматривала выкуп земли по ценам, установленным перед войной, то есть до периода гиперинфляции, в рассрочку на более чем 30 лет. Оплата была сделана долговыми обязательствами государства и продажу ее крестьянам по нормам и в соответствии с фактической готовностью к обработке. С учетом гиперинфляции земля была фактически реквизирована и передана мелким собственникам. Аристократы потеряли последние остатки влияния в обществе. Для реформирования промышленности был приглашен банкир с Уолл-стрит Уильям Дрейпер. Он убедил американскую администрацию не закрывать заебацу, а превратить их в реально частные конгломераты, лишив привилегированного доступа к ресурсам государства и уникальных прав. Заебацу превратились в кейрецу, бизнес-холдинги. Были созданы профсоюзы, однако первые попытки профсоюзов активно бороться за права рабочих, американцы выпустили из тюрем всех политических заключенных, среди которых было много японских коммунистов, которые тут же влились в новое профсоюзное движение, напугали американскую администрацию, и она существенно урезала их права и предупредила социалистический поворот, который в корпоративистской Японии был очень вероятен. Джозеф Додж, еще один американский банкир, создал и реализовал в Японии программу стабилизации макроэкономической обстановки. Курс иены был зафиксирован к доллару, бюджет сбалансирован, цены на основные товары регулировались. До 1950 года экономика Японии продолжала оставаться в рецессии. Но в 1950 году США включились в войну в Корее, и Япония, контролируемая Штатами, стала поставщиком номер один для нужд американской армии. Ее промышленность уже могла обеспечить поставки нужных товаров, а логистически Япония была самым удобным поставщиком. Реиндустриализация шла на базе и методами индустриализации довоенного времени. Тем более, что до 1951 года страна управлялась американцами. С 1950 года Япония разрешила частные экспортно-импортные операции, отменила субсидии и льготные кредиты, а в 1951 году, по окончании оккупации, подписала широкое соглашение о взаимном обеспечении безопасности с США, став союзником Штатов в Холодной войне и одновременно главным торговым партнером на Дальнем Востоке и главным получателем инвестиций. Уже в 1956 году ВВП на душу населения превысил довоенный уровень при среднем приросте в 7,1% в год и продолжал расти вплоть до 1973 года. Япония смогла не только копировать иностранные товары, но и быстро начать создавать свои модели индустриального оборудования, автомобилей, электрических бытовых приборов. Мощная инженерная школа, сформировавшаяся еще в начале века и востребованная в милитаристической модернизации 1930-х годов после войны и принятия новой конституции, в которой Япония отказывалась от вооруженных сил, была целиком в распоряжении гражданской промышленности. Вырастая из копирующей модернизации, в период с 1950 по 1971 год Японии было приобретено более 15 тысяч патентов и лицензий, и вынужденная на открытых рынках конкурировать с иностранными производителями, японская промышленность Кейретсу стала уделять особое внимание двум потенциальным преимуществам – качеству продукции и эффективности процессов. Японцы, приученные веками военного правления к дисциплине и коллективизму, легко принимали необходимость следования четким, сложным процедурам и были в массе своей готовы к скрупулезному контролю за качеством изделий. Важным конкурентным преимуществом японской экономики также стало повсеместное внедрение автоматизации производства в 1970-х годах, благодаря которой за 10 лет производительность обрабатывающей промышленности выросла вдвое. Эта инновация шла в Японии намного быстрее, чем, например, в США, поскольку японские компании гарантировали рабочим пожизненную занятость и заработную плату, размер которой зависел исключительно от стажа работы. Снова сказалась особенность японского менталитета. Оказалось, что подобные социальные расходы выгоднее потерь от социального конфликта и замедления модернизации в связи с протестами. Низкие цены, благодаря эффективности, и высокое качество продукции быстро дали японским товарам преимущество на американском рынке. В США в это время рабочий класс активно пополнялся новыми участниками, женщинами, иммигрантами, представителями беднейших слоев общества, и это отрицательно сказывалось на производительности и качестве. Профсоюзное движение вносило свою лепту в рост себестоимости. Японское качество стало нарицательным. К 1970-м годам, потеснив немецкое качество, примерно в те же годы Япония обошла Германию по ВВП. До 1974 года, то есть до входа в кризисное десятилетие для США, ВВП Японии рос примерно на 8% в год. Менее высокими темпами, примерно 4% годовых, ВВП на душу населения рос вплоть до 1992 года. В этом году он составлял уже 120% от ВВП Великобритании и 85% от ВВП США. Японские производители потеснили американских и европейских на мировых рынках автомобилей и электроники, тяжелого машиностроения, а сама страна стала одним из мировых инновационных и научных центров. В 1991-1998 годах экономика Японии пережила масштабный кризис, вызванный спадом экономики. И с тех пор темпы роста японской экономики существенно ниже. Правда, можно говорить об эффекте высокой базы. В Японии ВВП на человека выше 42 тысяч долларов. Но причины этого кризиса, если можно назвать кризисом стагнацию на высоком уровне, это тема другого рассказа. Даже в стагнации, с отрицательными ставками рефинансирования и постоянной дискуссии относительно того, как стимулировать экономику, Япония, которая 150 лет назад была закрытой феодальной бедной страной, сегодня входит в элиту мирового рынка. Экономические успехи Японии резко повлияли на повышение качества жизни населения. Средняя продолжительность жизни в стране составляет 86 лет. Средняя заработная плата в Японии – 3100 долларов в месяц на 2019 год, а уровень безработицы – 2,9%.